О талантах и поклонниках. Есть же на свете талантливые люди. И как это им все удается? Может, между ними есть что-то общее? Особый взгляд на мир, необычное ощущение себя в этом мире, уникальное восприятие гармонии своего внутреннего состояния и окружающей среды, способность жить в унисон с обстоятельствами. Да, все это именно так. Но благодаря техникам НЛП теперь и у вас есть возможность примерить эти способности на себя. Причем неважно, в какой области. Будь это психология, психотерапия, бизнес, реклама или просто уютная кухня. И чем больше вы сомневаетесь, тем быстрее вы окунетесь в эти техники, чтобы проверить их на себе. НЛП утверждает, что у всех нас есть необходимые ресурсы для изменения. А это значит, что талант далеко не всегда врожденная способность. Таланту можно научиться, его можно приобрести. Главное — снять модель с успешного в этой области человека и примерить ее на себя. Вместо того, чтобы суетиться и изобретать велосипед, наблюдайте за жизнью, ловите знаки Вселенной и не стесняйтесь примерять чужие платья. Если соседка открыла бизнес, значит, и вы справитесь. Если друг прыгнул с парашютом, значит, и вам под силу. Если дочка поступила в институт, то и вам не поздно идти на курсы и повышать свою квалификацию.